Глава шестая. Болевой шок. Голос эксперта был усталым и будничным. Катя подумала, вот так вскрываешь-вскрываешь разных криминальных мертвецов, а потом и белый свет, не в радость. Она представилась, сказала, что звонит по поручению старшего следователя Марьяны Киселевой. «А, насчет Авдюкова, готово. Только оформление самого документа займет некоторое время. Копию заключения я могу сейчас переслать по факсу. Там довольно необычная ситуация, на мой взгляд, вырисовывается», — сказал эксперт. «Что явилось причиной смерти?» — спросила Катя. «Болевой шок, который, в свою очередь, был вызван отравлением уксусной кислотой». «Чем?» «Концентрированной уксусной эссенцией. Остатки ее были обнаружены в бутылке, представленной на экспертизу. Кислота действует на организм так же, как и прочие едкие яды. У потерпевшего Авдюкова налицо значительные повреждения полости рта, желудка и пищевода». Эксперт помолчал. «Неудивительно, что он не выдержал боли. Он должен был испытывать адские муки, бедняга. Ему буквально сожгли внутренности». «Но как же... Ничего не понимаю. Как же эта уксусная кислота попала к нему внутрь? Его заставили выпить? Насильно?» «Не думаю, что к нему применялось какое-то насилие. На теле не обнаружено никаких следов. Его не били, не связывали. Скорее всего, он выпил уксусную кислоту сам. Из той самой бутылки из-под минеральной воды, которую прислали нам на экспертизу». «Значит, это было самоубийство?» — удивленно спросила Катя. Эксперт промолчал. «Следов насилия мы не обнаружили», — повторил он настойчиво. «На момент смерти потерпевший находился в сильной степени опьянения, а в таком состоянии все на свете перепутаешь, не только...» «Что?» — спросила Катя. «Простите, я не совсем вас понимаю». «Не только какие-то там бутылки», — закончил эксперт. «Да, в этом предстоит еще детально разбираться. Я сейчас вам копию заключений пришлю, а сам оригинал завтра. Нет, завтра у нас суббота. В понедельник привезет наш курьер. Так и передайте следователю Киселевой. А, впрочем, я ей сам позвоню». В двери кабинета Марьяны торчала записка. «Я ВВС, подожди минутку». Марьяна появилась через четверть часа. Примерно в это же время со двора отдела милиции уехала и скорая. «Отпустила под подписку?» — кротко спросила Катя. Марьяна поморщилась, словно у нее болели зубы. «Ну и правильно», — Катя улыбнулась. «На этот момент это самое верное решение». Позвонили из экспертного управления, попросили принять факс. «Ну, что там с заключением?» — спросила Марьяна. Катя указала глазами на факс. Смотрела, как Марьяна читает копию. «Так я и знала!» — Марьяна швырнула факс на стол. «Помнишь, я тебе говорил про запах в его номере? Там так и шибало в нос. Перегаром и... Черт! Но откуда там, в отеле, мог взяться концентрированный уксус?» «Может быть, все-таки это самоубийство?» — спросила Катя. «Этот тип был слишком пьян для этого. Ты хочешь сказать, что кончают с собой лишь в трезвом виде? Я хочу сказать, что я вообще-то собиралась съездить сегодня в Парус, допросить горничную и охранника, что дежурили в ту ночь. Сегодня как раз их смена. Я только дожидалась результатов из ЭКУ. Поедем, Катя? А потом ко мне махнем. Ужинать». «Эксперт сказал, что Авдюков перед смертью ужасно мучился», — сказала Катя, когда они шли через двор к стоянке машин. «Свидетели в один голос твердили, он так орал от боли, что перебудил всех в ту ночь». Марьяна направилась к стареньким белым «Жигулям». Катя помнила то время, когда подруга ее только-только училась их водить. «Жигульки» были бросовые, купленные по случаю, по дешевке. Заводились они иногда с третьего, а иногда и с пятого раза. «А все-таки забавно вышло», — сказала Катя. Они сидели в салоне, Марьяна сражалась с зажиганием. «С этим Буркиным и с этим вашим Мамонтовым». «Придурки!» Марьяна резко повернула ключ. Вторая попытка. «Лгуны чертовы!» «Нет, не скажи. Этот толстенький Буркин поступил благородно. Раненый из больницы приехал выручать приятеля». «Идиот! И главное, у меня руки в отношении него связаны», — Марьяна покачала головой. «Официально он ведь пока лечится в стационаре. Койки прикован, злодей. Все, что я могла с ним сделать, припугнуть, чтобы будущее светлым безоблачным не казалось. Пистолет-то мы ведь у него изъяли. А в отношении его дружка лгуна, у меня и этой зацепки нет. Он свою пушку выбросил, а может, где-то припрятал. Дурак-дурак, отгадался. Они мальчишки еще совсем, примирительно заметила Катя. Надо же, дуэль затеяли. Вроде из-за женщины какой-то. Эти мальчишки, как ты их именуешь, наши с тобой ровесники, и разгуливают по городу со стволами, и пускают их в дело, когда им заблагорассудится. Им место в камере только за одну эту наглость, понятно? Понятно, Катя вздохнула. Марьяна снова попыталась включить зажигание, и снова неудачно. И все же я бы не стала с ними вот так, тихо сказала Катя. Как так? Ну, так, как ты. Как я? Марьяна посмотрела в зеркальце, откинула со лба волосы. А почему? Ты считаешь, что я несправедлива? Необъективно? Марьяна, что ты меня спрашиваешь? Зачем? Знаешь, а ты не первая мне это даешь понять. Мне тут один жук, точнее, наш начальник криминальной милиции, тоже высказал. Поэтому, говорит, вас Марьяна Ивановна и муж бросил. Впиваетесь вы в человека, как ядовитая змея. Извините уж за прямоту и резкость, как кобра. Марьяна передразнила жука. Дружки они с моим благоверным были. Он его сейчас тоже в академию тянет, на повышение. К тому, что произошло у вас с Максимом, все это не имеет ровно никакого отношения, сказала Катя. Что это? Мамонтов, Буркин, их дуэль, пистолет, дело уголовное. Марьяна усмехнулась и завела машину. Сразу дала газа, рывок, и они выехали со стоянки. «А почему порой не отказать себе в таком маленьком удовольствии?» — спросила она. «А, Катюш?» «В каком удовольствии?» «Быть злой и несправедливой к ним. Коброй побыть, а? Они же этого не стесняются, жалят нас. Как можно больнее стараются ужалить, не жалеют. Так что ж нам-то церемониться?» «Верочка как? Здорово?» — спросила Катя после паузы. — Нет, Марьяна, лучше поговорим о детях. Смягчимся ожесточенным сердцем. В садике она. Старики ее мои забрали. У папы отпуск, они сейчас в Подлипках, в санатории. Звонят мне по вечерам. Верка смеется, как колокольчик серебряный заливается. Марьяна уверенно вырулила на шоссе. Там они неделю всего, а я уже скучаю по ней. — Такая тоска! Их обгоняли машины. Дребезжащие девятки, потрепанные БМВ, черные джипы неизвестно какого года выпуска, газели с брезентовым верхом, грохочущие грузовики. Водителями были сплошь мужчины. Над шоссе реяли клубы выхлопных газов, сигаретного дыма, пыли, обрывки залихватских песен из динамиков, врубленных на полную мощность магнитол. А мимо проплывали поля. Леса, окутанные зеленой майской дымкой, сотканные из первых клейких листочков, лопнувших почек, солнечных пятен, миновали мост через овраг. Впереди синело озеро, Катя даже зажмурилась на секунду от брызнувшего в глаза света. «А вон и парус», — кивнула Марьяна. «Почти приехали». На противоположном берегу озера среди хвойного бора стояли корпуса из стекла и бетона под разноцветными крышами. Парус больше всего был похож на сказочный замок. Стеклянные переходы, балконы, лоджии, причудливые башенки. В десятках окон отражалось солнце, у новенького причала покачивались белые катера и моторные лодки. Территория отеля была обнесена прочной оградой. На въезде стояла стилизованная под швейцарский домик сторожка охраны. Марьяна предъявила свое удостоверение охраннику, тот ушел звонить на рецепцию управляющему. Пришлось ждать. «Дорогой отель, сразу видно», — заметила Катя. «И вроде бы так бдительно охраняется». Наконец их пропустили. Правда, машину попросили оставить на стоянке. Жигульки выглядели уж слишком того. Дохло. В холле главного корпуса у стойки рецепции их встретил дежурный менеджер. Молодой, в строгом деловом костюме, он ценил свое и чужое время и поэтому был весьма краток и вежливо сух. Пока Марьяна обсуждала с ним чисто деловые процессуальные вопросы, в парусе были осведомлены, что по факту гибели их постояльца ведется следствие. Катя разглядывала холл. Богато, если не сказать помпезно. Прекрасные ковры, хрусталь, бронза, но пусто. Межсезонье, короткое затишье в преддверии летнего отпускного бума. «Если можно, сначала я хотела бы еще раз осмотреть 202 номер, а потом побеседовать с горничной Мизиной и охранником Лосевым», — донесся до Кати голос Марьяны. «Пожалуйста, мы сразу заявили, что открыты для следствия. Это происшествие, этот несчастный случай для нас такая неожиданность, такая неприятность. Ничего подобного не было за все 5 лет существования отеля», — менеджер развел руками. «Это какое-то роковое стечение обстоятельств. Мизина на своем рабочем месте на этаже. Я вас лично провожу. 1 минуту, только возьму ключ от 202-го». Поднялись на стеклянном лифте на 2-й этаж. «Сюда, прошу», — пригласил менеджер. «Вы будете опять составлять протокол?» «Нет, я просто еще раз осмотрю номер», — сказала Марьяна и улыбнулась Кате. Она явно давала ей возможность самой увидеть то место, где все и произошло. У лифта начинался просторный светлый холл с мягкой мебелью, в обе стороны от холла шли коридоры, куда выходили двери номеров. Катя обратила внимание, в коридорах тоже были постелены мягкие ковры. Они скрадывали шум шагов. В парусе покой клиентов ценился на вес золота. Менеджер подвел их к двери с номером 202, приложил к замку ключ-магнит, открыл. Сумрак, прохлада. Номер убран и, как видите, не заселен. Ключ перекочевал в специальное гнездо на стене, включилось электричество. Вспыхнул верхний свет. Катя увидела большое помещение, состоящее из холла и 2 смежных комнат, спальни и гостиной. Номер был декорирован в спокойных оливковых тонах. Мебель была из ореха, портьеры задернуты, широкая двуспальная кровать застелена золотистым покрывалом. В гостиной все основное место занимали кресло, диван и большой плазменный телевизор. «Я забыла спросить насчет отпечатков пальцев», — шепнула Катя на ухо Марьяне. «Экспертиза в пути», — также шепотом ответила Марьяна. «Повальную персонала пальцы мы не катали, сама понимаешь, не тот уровень». «Значит, от экспертизы толку не будет? Пока меня интересуют отпечатки только на той бутылке». «Может быть, я мешаю мне подождать в коридоре?» — спросил менеджер. «Нет, благодарю вас, тут мы все уже смотрели». Марьяна повернула к выходу. «Где я могу побеседовать с горничной Мизиной?» «Она ждет вас в Костелянской, там вам никто не будет мешать. Когда закончите, на лифте спуститесь на рецепцию, я вызову с пульта охраны Лосева. Прошу за мной». Менеджер повел их по коридору. «Сюда, пожалуйста». В Костелянскую он вошел первый и без стука. «Вероника, это к вам из милиции». «Ко мне? Опять зачем?» Голос был тонким, встревоженным до крайности. Принадлежал голос загорелой блондинки в форменном бело-синем халате коридорной горничной. Вероника Мизина внешность имела яркую, спортивную, а вот голоском говорила детским, как Чебурашка в мультфильме. В парус персонала отбирали именно по внешности, особенно горничных, официанток, аниматоров-затейниц. Был даже устроен своеобразный конкурс-отбор, и Вероника Мизина легко прошла этот отбор. «Я, следователь Киселева, веду дело по поводу гибели вашего клиента Владлена Ермолаевича Авдюкова», — сказала Марьяна. «Помните меня, Вероника? Я выезжала сюда в ту ночь, мы с вами еще беседовали». «Да, да, я все помню». Мизина взглянула на менеджера, словно спрашивая, как себя вести. Менеджер кивнул, давая понять, веди себя умно, держи ухо востро. «Я подумала, будет лучше не посылать вам повестку, не дергать в отдел милиции, а выяснить все здесь, на месте». Голос Марьяны журчал, как ручеек. Катя сравнила, насколько все же иначе Марьяна общается с горничной Мизиной, чем до этого с подследственным Мамонтовым и его приятелем-противником Буркиным. К горничной она лояльна и доброжелательна. Пока. Надолго ли? «Я вас оставлю», — сказал менеджер и с достоинством удалился. «Что ж мы стоим, присаживайтесь, пожалуйста», — Мизина указала на стул и маленький диванчик у окна. «Только я не понимаю, чем я еще могу вам помочь. Я все сказал в прошлый раз, мне нечего больше добавить. В ту ночь здесь был такой сумбур». Вы были сильно напуганы, Авдюкова только что забрали врачи, к тому же час был поздний, глухой. В таких обстоятельствах трудно сосредоточиться. Я сама, знаете ли, была с просонья, меня из дома подняли с постели. Марьяна оглядела Костелянскую. Так что давайте вернемся еще раз к тому, что здесь было. Что вы видели, слышали, хорошо? Хорошо, я не против, только... Может быть, что-то тогда ускользнуло от вас в горячке? Какая-то деталь, странность. А сейчас вы ее припомните, включилась в беседу и Катя, поудобнее устраиваясь на диванчике у окна. Вид из окна открывался на озеро и поля для гольфа. Справа, метрах в 50 от угла корпуса, высился металлический забор. В нем Катя разглядела небольшие ворота. «В котором часу в тот день началась ваша смена?» — спросила Марьяна, доставая из объемистой сумки, с которой не расставалась, папку с бланками протоколов допросов свидетелей. Заполнила шапку, имя, отчество, фамилия, год рождения. Катя подумала, это вам не розыск, пришел, увидел и ушел. Это следствие, контора, которая все пишет и пишет, невольно заражая все вокруг себя процессуальным графоманством. Как обычно, в 5 часов. Мы работаем по графику. Дневное дежурство, ночное дежурство и потом 2 суток выходных, ответила Мизина. Этот клиент из 202 номера Авдюков, он ведь не впервые здесь у вас отдыхал, так? Марьяна не отрывалась от протокола. Да, он приезжал сюда в парус несколько раз. Осенью, потом зимой, на Старый Новый год, потом еще в марте, 2 раза на уикенд, Мизина закивала. Он предварительно заказывал номер? Да, и всегда тот самый 202-й, люкс с видом на озеро. А не припомните, в те прежние приезды он отдыхал один или с кем-то? Он всегда приезжал не один, ответила Вероника. В компании? С ним были женщины, молодые. Насколько я припоминаю, каждый раз новое. На вас он какое впечатление производил, Вероника? Спросила Катя. Мизина пожала плечами. Солидный мужчина. С деньгами. Отдыхать любит со вкусом. На траты не скупится. Выглядит на свой возраст, на полтинник. Ну, что еще? Нам персоналу не хамит, не качает права. Я, мол, такой розетки, стелитесь все тут передо мной, как трава. Всегда ухожен, видно, жена о нем заботится, смотрит. Да, машина еще у него дорогая, внедорожник. Мне ребята из охраны говорили. Он в тот вечер был не трезв, ведь так? — спросила Марьяна. — Выпил в баре. Они, клиенты, сюда в основном и приезжают пить, в бане париться. Летом по озеру на катерах гонять, купаться. Сейчас пока холодно купаться. Так что делать-то еще остается? Мизина усмехнулась. — С ним и в этот раз была спутница? — Да, была. Девица такая вся из себя. Куртка на ней была спортивная, кожаная. Я такие в апрельском номере Vogue видела в разделе «Покупка месяца». Из Третьяковского проезда по всему видно крутышечка. А вы видели ее здесь с Авдюковым раньше? Спутницу, не куртку, поинтересовалась Катя. Нет, я же сказала, до этого с ним другие приезжали, и каждый раз разные. Что же он, такой бабник был неуемный? Вероника Мизина снова усмехнулась. А кто тут не бабник-то? Вы бы в разгар сезона прошлись по номерам, поглядели. Сюда отдыхать приезжают, оттягиваться, расслабляться. Ну и устраивают себе именины сердца. «Этот Авдюков, он хоть раз приезжал сюда с семьей, с женой?» — спросила Марьяна. «Нет, может быть, до меня когда-то. Не знаю». «А вы давно в парусе работаете, Вероника?» — спросила Катя. «Полгода». «Вы живете в Щеголеве?» «Нет, в Москве снимаю квартиру». «И сюда ездите из Москвы?» «А что, тут близко. Сел на маршрутку у метро и через 10 минут здесь». «Вы устраивались сюда сами или через кого-то?» «Ну, мне один знакомый предложил, приятель». Мизина смотрела, как Марьяна записывает ее слова в протокол. «Просто сказал, хочешь? Жалование хорошее. Почти 500 зеленых в месяц, плюс премии, плюс чаевые. Правда, у горничной работы не в проворот, но я работы не боюсь, а деньги на дороге не валяются». «Я и согласилась. Тут конкурс, отбор, требования к персоналу высокие». Насчет вежливости там, манер, характера покладистого. Ну, я прошла. Расскажите, пожалуйста, про тот вечер, — попросила Марьяна. Я заступила на этаж в 5. Убирался в 235-м и в 217-м, ванной драила. Оттуда клиенты утром съехали, это же послепраздничный день был, 12-е. Занято на этаже, оставалось всего три номера, 202-й в том числе. Авдюков со спутницей приехали когда? 10 мая. Вечером, где-то около 8 уже. А вы 10-го, значит, работали, уточнила Катя. Да я же сказала, у нас дежурство дневное с 8 до 5, затем ночное с 5 до 8. Но вы ведь поменялись ночными дежурствами, да? Быстро спросила Катя. Так ведь получается, если считать. 10-го вы тоже в ночь работали? Я? Совершенно верно. Я поменялась. А мне надо было освободить конец недели и выходные. Я сама хотела отдохнуть. Друзья собирались, у нас сплошные дни рождения, а с этой работой, с этими майскими праздниками я совсем не могла. Да-да, праздники здесь в Парусе время напряженное, мы понимаем. Вы устали, нуждались сами в отдыхе. Марьяна бегло записывала. Так, значит, вы поменялись дежурством. Ночным на 12 число, правильно? Правильно, ответила Мизина. Катя взглянула на нее. Показалось ли ей? Или это было на самом деле? В детском голоске горничной зазмеилась трещинка, еле уловимая для слуха. Ну и что было дальше в тот вечер? Ничего, все как обычно. Вызовов от клиентов не поступало, претензий, нареканий тоже. После 11 вечера, закончив работу, я сидела здесь, в Костелянской, смотрела телевизор, фильмы какие-то шли. Потом, поздно уже было совсем, где-то... Нет, не могу сказать точно. Поздно. Я услышала в коридоре шум. Голоса, дверь хлопнула. Я же рассказывала в прошлый раз. Да-да, я помню. Марьяна дружески закивала. Только тогда это была беседа, а сейчас у нас с вами процессуальные действия. Вы допрашиваетесь в качестве свидетеля по уголовному делу. Кстати, я чуть не забыла. Я должна предупредить вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Как это? Спросила Мизина. «Ну, это в нашем с вами случае чистая формальность, вы же ничего от нас не скрываете». «Я? Ничего. Да зачем мне что-то скрывать?» «Не волнуйтесь, продолжайте, Вероника». Я услышала шум, подумала, ну, сейчас вызовут. У нас артист живет на этаже, больной, парализованный, с женой, на средства благотворительности. Я подумала, у него что-то. Но меня никто не вызвал. Потом программа по телевизору кончилась, и я задремала, проснулась. «Что-то вас разбудило?» — спросила Катя. «Да нет, может, сон какой-то привиделся. Я уже не помню. Я хотела встать, пойти умыться, и тут раздается этот жуткий крик. Я сначала не поняла, откуда он идет. Выскочила в коридор. Кричали из 202-го. Дико, по-звериному. Я вбежала и увидела. Дверь номера была открыта?» — спросила Марьяна. «Да». Но ведь обычно клиенты на ночь номера запирают изнутри. Обычно запирают, но в 202-м было не заперто. Я увидела клиента на полу. Он корчился, извивался от боли, как червяк. Это было ужасно видеть. Я бросилась к нему, думала, это припадок, сердце, но... Он так хрипел, начал снова кричать. У него было ужасное лицо. Красное, просто багровое. От боли, от натуги. И рот, вы не представляете, у него губы были черные. Он не мог говорить, только хрипел и кричал. Мизина провела рукой по лбу. В номере был беспорядок? Простыня валялась на полу, полотенце, а так вроде все было на месте. Если честно, я как его увидела, ни на что другое больше уже не смотрела. Кинулась к телефону, потом побежала звать на помощь. А бутылку вы не видели? Спросила Марьяна. «Какую бутылку?» «Из-под минеральной воды серебряный ключ». «Нет, не видела». Мизина удивленно посмотрела на Марьяну. «Это ваша обязанность следить за фригобарами в номерах?» спросила Катя. «Моя, конечно, моя, но фригобар в 202-м номере вы наполняли?» «Да». «Когда?» «Как только на дежурство заступило. Мы всегда проверяем, не надо ли чего-то доложить. Сока, пива, воды... Увидим в контейнере для мусора бутылку или пакет из-под сока и дополняем. Клиенты не должны испытывать недостатков ни в чем. — В фригобаре 202-го номера была минеральная вода? — спросила Марьяна. — Конечно, только... — Мизина нахмурилась. «Никакого серебряного ключа мы здесь не держим. Я хорошо помню, что ставил во фригобар. Бутылку «Эвиан», бутылку «Акваминерали» и бутылку «Нарзана». Кстати, что?» — спросила Катя. «Насчет «Нарзана». Мы его доставляли только в 202-й, этому Авдюкову, а артисту парализованному боржом. Причем это было всегда во все разы. Он так сам заказывал». «Авдюков?» «Да, всегда напоминал насчет Нарзана. И всегда просил вечером вытаскивать его из фрига-бара и ставить на столик в спальне возле кровати. Вода должна была быть не холодной, со льда, а обязательно комнатной температуры. И вы поставили в тот вечер бутылку Нарзана на прикроватный столик?» — спросила Марьяна. «Да». «Во сколько это примерно было?» «Ну, не помню точно». «А Авдюков и его спутницы в это время были в номере?» «Нет, их не было. А я вспомнила. Они отправились ужинать в ресторан. А я решила поменять цветы в вазах и выполнить его пожелание насчет Нарзана. Понимаете, мы все эти мелочи стараемся делать в отсутствии клиентов, чтобы не докучать им. Сервис он лишь тогда на высоте, когда он быстрый и незаметный. Скажите, после того, как Авдюкова увезла скорая, вы в 202 номер заходили?» «Да, вместе с менеджером. Нужно было дождаться милиции. Нам позвонили и сказали, что едет милиция». «После того, как уехала милиция, кто убирался в 202-м, вы?» «Нет, меня домой отпустили. Хотя моя смена еще не закончилась. Я была в шоке. Сергей Маркович, наш менеджер, пожалел меня, отпустил. Убирался кто-то из моих напарниц. А что?» «Ничего, небольшое уточнение деталей. Когда вы вбежали в номер на крик, вы не почувствовали какого-то необычного запаха?» «Почувствовала. Воняло чем-то таким кислым, едким. А потом еще от Авдюкова пахло, его, наверное, рвало». «А вас не удивило в тот момент, что его спутницы нет в номере?» — спросила Катя. «Знаете, я в тот момент даже об этом и не подумала. Так я растерялась от его воплей. Потом уже, когда скорая приехала, до меня дошло, что этой Нефертити нигде нет, что ее и след простыл». «Нефертити?» «Ну да, девица, которая приехала с Авдюковым, она черненькая такая была, смуглая, на египтянку с фрески похожая». «Еще что-то можете добавить к сказанному?» — спросила Марьяна. «Да нет, все. Это такой день был ужасный. Такая ночь!» — Мизина покачала головой. «У меня до сих пор мурашки бегут, как вспомню эти крики. Скажите, от чего он умер, этот Авдюков? Я думала, это эпилепсия». «Нет, это не эпилепсия», — ответила Марьяна. «Вашего клиента отравили. Это уже не предположение, это факт». «Отравили?» «Распишите, пожалуйста, в протоколе. Вы подтверждаете свои показания?» Мизина взяла из рук Марьяны ручку, не глядя, не читая, подписала протокол. «А кто его отравил? Чем?» — спросила она. «Это мы и выясняем». Мягко, подозрительно, мягко, на взгляд Кати, ответила Марьяна. «Пожалуйста, кроме адреса, запишите мне вот здесь ваши контактные телефоны, Вероника. Возможно, мне еще понадобится переговорить с вами».